гости вас, друзья, зовем, спешите к нам сейчас. Звенит звонок, прошел урок, переменка началась. А Буфи вместе с шастником расскажет вам, друзья, как надо дружбой дорожить, а ссориться нельзя. Спешит за тетей шлопает и дядушка Санос, он что-то интересное нам в этот раз принес. Кричайте громче радио, пили детский час, ведь переменка началась для каждого из вас. Уже спит. Скучно. Шастрик, а может поиграем? Во что? Ну, как будто я даю лекцию по Бхагавад-гите. А почему это ты? Ну, потому. А может, я тоже хочу лекцию давать? Ну, это же я первый придумал. Ну, тогда сам себе и давай лекцию. Ну, что ты вредничаешь? Сегодня я буду вести класс Бхагавад-гиты, а в следующий раз ты. Давай не будем из-за этого спорить. Ну, что ты? Ну, ладно. Но в следующий раз чур я. Хорошо. Так, надо сесть, скрестив ноги. Вот, как это делают старшие преданные. И еще сделай, пожалуйста, умное выражение лица. Ну как, вот так? По-моему, неплохо. Можешь начинать. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Дритараштра увача. Дхармакшетре Курукшетре. Самаведаю Юцаваха. Мама как Пандаващайва. Кима курвата санджая. Вот. Так. Дритараштра сказал: о Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества Курукшетра, намереваясь сражаться? Комментарий. Шрили Прабхупады. Так, Бхагавад-гита является широко читаемым теистическим произведением, обобщенным в Гита-махатме. Так говорится, что Бхагавад-гиту следует читать очень внимательно. Шастрик, почему ты зеваешь? Во время класса Бхагавад-гиты зевать — это некрасиво и считается оскорблением. Ой, не знаю, но почему-то, ну как только я начинаю читать вот священные писания или слушать их, мне почему-то всегда очень хочется спать. Я не знаю, почему это, а ты случайно не знаешь, почему? Не знаю. Ну, честно говоря, со мной иногда тоже происходит. Ну, глаза начинают слипаться. Вот. Надо обязательно позвонить на радио Кришнамака в передачу «Живой эфир» и спросить у кого-нибудь из ведущих, что бы это могло значить. А ты не боишься? Чего? Ну, вдруг ведущий скажет, что это происходит из-за того, что вы, уважаемый шастрик, находитесь... Где? Где-где? В Тамагуне. И все об этом узнают. И будут говорить: а, шастрик в Тамагуне, шастрик в Тамагуне. Да. Смотри, шастрик. Что? Там какой-то свет. Что это? Ой, как будто во сне. Что это? Похоже, это летающая тарелка. Зависла прямо над нами. Ой, что-то мне страшно. Да, это, наверное, полубоги прилетели послушать Бхагавад-гиту. Я где-то об этом слышал. А о чем? Ну, о том, что иногда полубоги прилетают послушать Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам. О, где ты слышал? Ну где? Да хоть в Сухарево, когда фестиваль был, преданные всю ночь там пели Хари Кришна, так знаешь, там сколько тарелок поналетело, и все над пандалом, где святые имена Бога воспевали. Даже фотографии, говорят, уже есть. Фотографии тарелок? Ну и тарелок, и тех, кто в тарелках, они из тарелок выпрыгнули и прямо на тарелках танцевать стали и поют. Вот это да! Ой, посмотри. Похоже, она постепенно приближается к нам. Выключи скорее свет, чтобы нас не было видно. Смотри, они приземлились прямо напротив нас. Фантастика! А вдруг это космические пираты, которые хотят нас похитить? Давай скорее Махамантру читать. Она-то всегда защитит. Давай. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Не стоит нас бояться. Мы не сделаем вам ничего плохого. Ты слышишь, Порфик? Слышу. Только не пойму, как это мы их слышим? Мы же их не видим. Это называется телепатией. Мы посылаем вам свои мысли, а вы их улавливаете. У нас возникли небольшие трудности. У нас закончилось топливо, и мы вынуждены приземлиться именно здесь. Но чем мы можем вам помочь? Хотя у дяди Самоса есть немного бензина, но, боюсь, этого вам не хватит. Нам не нужен бензин. Нам нужна соляная кислота. А где же мы возьмем соленую кислоту? Тем более в столь поздний час. Ой, я, кажется, придумал, Шастрик. Ну, говори скорей. У нас в погребе есть целый мешок соли. И целый мешок лимонной кислоты. Если все это перемешать и добавить воды... То и получится соленая кислота. Я думаю, надо попробовать. Тогда выходите скорее к нам, а то мы вас не видим. Мы не можем выйти из нашего корабля, потому что мы не знакомы с вашей экологией. Лучше вы поднимайтесь к нам на корабль. Сейчас только захватим с собой соль. И кислоту лимонную. Не кричи так, а то всех разбудишь. Они ведь нас сами учили, что надо помогать людям в беде. Ну это же инопланетяне. Тише, давай потихоньку. Ой, ну и тяжелый же этот мешок соли. Давай, как мы его будем поднимать на корабль, не представляю. Ух ты! Смотри, Шастрик, мешок стал невесомым. Сам полетел. Не бойтесь, это гравитация. Это чтобы вам не было очень тяжело. Я об этом только слышал. Вот это да. Теперь давай второй мешок. Ну давай. Эх! О, пошел, смотри. Взяли, пошел. Не знаю, но вроде бы ничего так. У нас здесь колодец рядом, мы мигом. Не беспокойтесь. Видите эту трубку? Видим. Протяните ее до колодца, а мы включим насос и наберем нужное количество. А заодно и проведем анализ воды. Тяни, Шастрик. Давай. Вот. Еще немного. Опускай. Слушай, а если они всю воду из колодца высосут? Можете не волноваться. всю воду мы не заберем. Нам нужно всего лишь 50 литров. Ну вот и все. Похоже, это то, что нужно. Поднимайтесь к нам на борт. Историческое событие! Первая в истории встреча двух цивилизаций. Опять это гравитация. Приветствовать вас на борту нашего космолета Кич-0131. Мы совершили вынужденную посадку, но вы очень помогли нам. Откуда вы прилетели? Наша планета находится в созвездии Большая Медведица и называется Яумес-2. Ух ты! Как интересно! А как вас зовут? Меня зовут Дельта. А меня Игорь. А нас? Мы знаем. Тебя зовут Буртик, а твоего друга Шастрик. А как вы догадались? При помощи телепатии. Ну да, вы уже об этом говорили. А зачем вы прилетели на нашу планету? Сейчас у нас каникулы, и нам дали задание по астрофизической биолокации. Ого! А в каком вы классе учитесь? Во втором квантовом. Да, у вас, наверное, очень развитая цивилизация. А вы хотели бы полететь к нам в гости? Это недалеко. Всего 5 световых лет. Ну, если 5 лет туда, 5 лет обратно... И еще там... Так мы, когда вернемся, нас никто не узнает. Мы будем совсем большими. Смешные вы. Да, вы что, астронавтику никогда не изучали? Не изучали. Нет, у нас такого предмета в школе нет. Ну ладно, у вас все еще впереди. Нам пора. А 5 световых лет на вашей планете пролетают как 30 минут. Чего? Да. Ну тогда мы согласны. Ура, как здорово! Мы летим на другую планету! Оденьте, пожалуйста, эти скафандры и пристегните ремни. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Смотрите, наша Земля становится все меньше и меньше. Она превращается в маленький голубой шарик. Осторожно, опасность, пристегнитесь. Что случилось? Вернуться к вам. радость.